Известия о Тамерлановом нашествии вошли в повесть преславного чудеси от иконы Пречистой Богородицы, еже нарицается Владимирская. Никоновский список, том 4, страница 258. Здесь говорится о Тамерлане, что он родился между заицкими татарами в самаркандской стране, был простой бедный человек, ремеслом кузнец, нравом хищник, ябедник и вор. В молодости украл он овцу, хозяин которой переломил ему за это ногу и бедро. Но Тамерлан оковал себе ногу железом, отчего и был прозван железным хромцом, Темир Аксаком. К выходу из русских владений побудил его сон, в котором явилась ему на воздухе жена в багряных ризах, возвещавшая ему идти далее на русскую землю. Особое сказание о битве русских под Рязанью с татарами внесено в летопись под заглавием «Повести о Мустафе Царевиче». Там же, том 5, страница 192. Битва на Ворскле послужила предметом также особого сказания. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 103. Если столкновение с татарами вообще и битва Куликовская в особенности возбуждали сильное внимание народа, вследствие чего являлись разного рода сказания об них, то неудивительно, что жизнь того князя, который впервые вывел русские полки против татар и победил, стала предметом украшенного сказания. В этом сказании о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьского, мы не должны искать подробных известий о подвигах Донского. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 104. Сказание это есть не что иное, как похвальное слово, касающееся почти исключительно нравственной стороны. Автор начинает с происхождения своего героя, потом говорит о его душевных качествах, которыми он отличался в молодости, когда принял правление. Еще же младший возрастом, и о духовных прилежа делесях, и пустошных бесед не творяши, и срамных глагол не любяши, злонравных человек отвращавшися, а с благами всегда беседовавши, божественных писаний всегда с умилением послушавши, о церквах Божиих велми печашися, а стражбу земли русская мужеством своим держаши, злобою отроча обреташися, а умом свершен всегда бываши, ратным же всегда в бранях страшен бываши, и многие враги, встающая наны, победи, и славный град свой Москву стенами чудными огради, и во всем мире славен бысть, яко кедр в Ливане умножися, и яко финик в древесях процвете. Далее говорится о женитьбе Дмитрия, после чего следует известие о двух победах над татарами при Воже и на Куликовом поле. Поход Мамая автор приписывает зависти людей окрест живущих к Дмитрию. Говорит, что лукавые советники, которые христианскую веру держат, а поганские дела творят, начали внушать Мамаю: «Великий князь Дмитрий Московский называет себя царем русской земли, он честнее тебя славою и противится твоему царству». Мамай объявил своим вельможам, что идет на Русь, с тем, чтобы ввести туда магометанскую веру вместо христианской. Куликовская битва описывается кратко, в общих выражениях. Упомянувший о победах Вожской и Куликовской, автор обращается опять к нравственным достоинствам Дмитрия, которые выставляет с той целью, чтобы цари и князья научились подражать ему. Описавшие целомудрие, воздержание, благочестие Дмитрия, автор переходит к описанию его кончины, говорит об увещаниях его сыновьям-боярам, о распределении властей между сыновьями. описывается плач великой княгини Евдокии, которая так причитала: «По что не промолвиши ко мне, цвете мой прекрасный? Что рано увидаеши, винограде многоплодный, уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей? Солнце мое, рано заходиши, месяц мой прекрасный, рано погибаеши, звезда восточная, по что к западу грядеши» и прочее. Описавши погребение великого князя, автор продолжает: «О, страшно чудо, братие, и диво исполнено! О, трепетное видение и ужас обдержаше! Слыша небо и внуши земле! Како вспешу или како взглаголю о представлении сего великого князя! От горести души язык связается, уста заграждаются, гортань примолкает, смысл изменяется, зрак опусневает. Крепость изнемогает, а щеле премолчу нудить мя язык яснее резче». Слово оканчивается обычным прославлением героя в виде уподобления его другим знаменитым лицам священной и гражданской истории. Это прославление оканчивается также известным образом: «Похваляет Бог царя Константина греческой земли, Володимира киевские с окрестными грады, тебе же, великий князь Дмитрий Иванович, вся русская земля». Надо заметить, что это похвальное слово есть самое блестящее литературное произведение из дошедших до нас от описываемого времени. По образцу похвального слова Дмитрию Донскому составлена повесть о житии соперника его Михаила Александровича Тверского. Только написана эта повесть гораздо проще. В одной летописи сказано, что она составлена по приказанию князя Бориса Тверского. Никоновский список, том 4, страница 285-я. Так называемая Тверская летопись, страница 167. Уже выше было сказано о характере летописи северной и, собственно, северо-восточной, о различии ее от летописи южной. Тяжек становится для историка его труд в XIII и XIV веках, когда он остается с одной северной летописью. Появление грамот, число которых все более и более увеличивается, дает ему новый богатый материал, но все не восполняет того, о чем молчат летописи.